А нет ли какого-нибудь другого, лучшего способа отказывать?» Медленно проговорила Джуди, влезая в бледно-голубой шелковый костюм, годящийся на все времена года, единственный ее приличный туалет. Такого, который не приводил бы покупателей в отчаяние, но в следующий раз побуждал бы их поторапливаться с заказами. Почему бы тебе, например, не преподнести пару костюмов каким-нибудь знаменитостям с условием всем говорить, что они просто убиты тем, что им разрешили заказать всего только две вещи? Она застегнула молнию. Тогда твоя коллекция станет казаться более избранной, труднодоступной. Не скрывай того, что не можешь финансировать такой объем заказов, а кричи об этом, выставляй это на показ. Но я не знаком ни с одной знаменитостью, и я не могу себе позволить раздаривать костюмы. Не для того я вкалывал как раб много лет, чтобы делать подарки незнакомым людям. Джуди быстро застегнула пуговицы жакетки и прицепила высокий золоченый жесткий воротник. За известность надо что-то платить, Ги. Европейцы этого вечно не понимают. Никто не станет за просто так плясать под твою дудку. Черт возьми, жаль, что ты не можешь взять меня на полную ставку. Как только я смогу это сделать, я тебя возьму, душенька. А пока на всю свою наличность я смогу только взять тебе бокал шампанского в Ритце. Ну, еще, пожалуй, пирожное с кремом. Будем оригиналами. Несмотря на дружбу с Ги, Джуди скучала по Нику. Причем гораздо сильнее, чем была бы готова признать. Хотя он и писал ей каждую неделю, письма Ника приходили нерегулярно. Иногда за два дня могло прийти сразу три письма, иногда целый месяц не было ни одного. Ответы Джуди тоже были нерегулярны. Только тогда, когда ей действительно было о чем писать. В этом случае она нацарапывала ему несколько строк зелеными чернилами, и так как произнесла бы эти фразы и слова устно, с полным пренебрежением к правилам грамматики и пунктуации. Точно так же она писала и Максине, Кейт и Пейган. Единственным человеком, которому она писала регулярно, раз в неделю, и очень аккуратно, со всеми знаками препинания, была ее мать. И Джуди терпеть не могла этого занятия. Письма домой были чем-то вроде домашнего задания в школе. Но она не могла свободно рассказать о все больше и сильнее привлекавшей ее сфере мод, потому что мать схватил бы удар, узная она, чем занимается ее дочь. К концу августа Париж уже изнывал от зноя, и даже брусчатки мостовых, казалось, вот-вот расплавятся от жары. А в Малайи, наверное, еще жарче, подумала Джуди, увидев сквозь отверстие в почтовом ящике бледно-голубой конверт авиапочты и сразу бросившись его доставать. Остановившись в вестибюле возле вялой пальмы, она разорвала конверт, прочла, и у нее перехватило дыхание. «Дорогая Джуди», — писала Максина, — «у меня для тебя плохие новости. Вначале мы не верили, написали в Министерство обороны, и они развеяли все наши сомнения. Не знаю, как и сказать тебе, но Ник погиб. Его убили в бою с коммунистами в Малайи». Глазами Джуди дочитала письмо до конца, но содержание его она уже не воспринимала. В каком-то тупении она пешком поднялась по лестнице на седьмой этаж, вошла к себе в комнату, тщательно заперла за собой дверь, потом подбежала к умывальнику и ее стошнило. Она аккуратно вымыла умывальник, сняла туфли, аккуратно легла по центру кровати, и, несмотря на жару, ее стала бить сильная дрожь. Консьерж, горничная и Ги стояли в коридоре и спорили. «Это правда. Я уже два дня не могу попасть в ее комнату. Она заперта изнутри на цепочку», — говорила горничная. «Надо взломать дверь». «Да, и на телефон она тоже не отвечает», — соглашался консьерж. «Но дверь заперта изнутри, а ломать дверь — это огромные расходы. Я не могу взять на себя такую ответственность». «Я заплачу», — нетерпеливо сказал Ги. «Мы твердо знаем, что она там. Оттуда не слышно ни звука, значит, или она больна, или...» Я кричал ей отсюда, из коридора, несколько часов подряд. «Если вы не взломаете дверь, я ее сам взломаю». Он принялся сердито биться о дверь своим тщедушным телом. «Джуди, ты меня слышишь?» «Может быть, вызвать скорую помощь?» — предложила горничная. «Я должен был сделать это еще вчера», — обругал себя Ги, налегая на дверь. «Она там заперта уже два дня. Ни звука не доносится. Может быть, ее уже нет в живых?» К его облегчению они внезапно услышали, как изнутри на двери снимают цепочку, потом поворачивает ключ в замке, и, наконец, дверь медленно открылась. Джуди стояла в одних чулках, без туфель и в мятом платье, которое она не снимала все эти два дня. Она была смертельно бледна и выглядела так, будто находилась в каком-то оцепенении. «Что случилось? Ты заболела? Почему ты заперлась?» — задавал Ги вопрос за вопросом. Сейчас, когда он убедился, что вены у Джуди не вскрыты, и она не умирает, он вдруг разозлился на нее. Все толпой зашли в комнату. Ги вытолкал консьержа и горничную обратно и захлопнул дверь. Джуди бросил на него злой взгляд и почувствовал, как по щекам у нее потекли слезы. Внезапно к ней вернулась способность плакать. Ги обнял ее и прижал к себе. Не глядя, она на ощупь нашла на ночном столике письмо Максины и протянула его Ги. Глядя через плечо Джуди, Ги прочел и стал гладить ее по волосам, пока она немного успокоилась. «Раздевайся и залезай в постель», — мягко сказал он. «Я спущусь к себе, ты только больше не запирайся». Через несколько минут он вернулся с бутылкой молока и большим пузырьком одеколона. Молоко он поставил греться на утюг, предварительно установив регулятор на шерсть. «Я себя чувствую виноватой, ужасно виноватой в том, что все так получилось. Я не любила Ника, он меня любил, а теперь уже слишком поздно», — говорила сквозь слезы и рыдания Джуди. «Любовь не приходит по заказу. Но, по-моему, я вообще никого не могу любить. Я встречалась с несколькими парнями, но я никого не могу полюбить. Джуди, тебе всего 18 лет. И ты говорила мне когда-то, что не хочешь влюбиться во француза. Говорила, что не хочешь пока осложнять свою жизнь». Он принялся снова гладить ее по голове и так сидел с ней до тех пор, пока, когда уже начало темнеть, она не заснула. В темноте Ги опустил бледно-голубой конверт себе в карман. Сейчас он готов был задушить Максина. Почему она не позвонила ему? Дважды за ночь Джуди просыпалась вся в слезах, и тогда он снова гладил ее по волосам и утешал, пока она не засыпала. Утром он поднял телефонную трубку и твердым голосом заказал в комнату два кофе с молоком и двойную порцию булочек. К огромному удивлению горничной, привыкшей считать, что он не по этой части. Глава десятая. В первую же субботу после того, как было получено сообщение о гибели Ника, тетушка Гортензия, позвонив по телефону, сразу почувствовала, что Джуди переменилась. «Что с тобой, малышка? Ты больна? У тебя какой-то безжизненный упавший голос». «А я хотела прокатиться с тобой в Версаль». «Спасибо большое, но я не могу», — ответила Джуди. «Я должна кое-что сделать для Ги». Тетушка Гортензия немедленно перезвонила Ги и выяснила настоящую причину охватившей Джуди апатии. Она снова позвонила Джуди и твердо произнесла: «Я прямо сейчас посылаю за тобой машину. Если тебе это не очень неудобно, я бы хотела на полчаса тебя увидеть. У меня есть для тебя подарок». Она положила трубку, прежде чем Джуди успела придумать какую-нибудь отговорку. Джуди любила приезжать в старинный, украшенный балконами с кружевными коваными ограждениями красивый каменный дом тетушки Гортензии на Иль-де-ла-Сите, крошечном островке посреди Сены, с которого когда-то давным-давно начался город Париж. Но сегодня она безучастно сидела на заднем сидении Мерседеса, пробиравшегося по мощеным улицам мимо разносчиков, тащивших большие плетеные корзины, наполненные свежими яйцами и маслом, мимо цыган, продававших резные деревянные прялки ручной работы, мимо магазинчиков, в которых торговали здесь же изготовляемыми париками или пуговицами.